Глава 19. Школа искусств Сонхва. Приличных размеров стадион. 30 июля. Утро. Стою в ряду таких же, как я, жаждущих поступления в сие великое учебное заведение. По всей видимости, жаждут все присутствующие, кроме меня. Мне на самом деле фиолетово. Почти как в армии, неожиданно пришла мысль в голову, пока разглядывал выстроившихся в несколько шеренг парней и девчонок. Осталось только честь отдать командиру. Все в спортивной одежде, молча смотрим и слушаем Сон Сен-Нима. Преподаватель по физической подготовке Пак Хеджин толкает речь. По крайней мере, так этот мужик нам представился, когда мы, построившись, его поприветствовали. Все поступающие внимательно слушают, что им говорит с небольшой трибуны Сон Сен-Ним Пак. Глянул направо, сосредоточенные лица, внимающие пророку. Глянул налево, та же картина. «Да что ж так хреново-то?» — пробормотал я, перенося вес тела с одной ноги на другую. «Сейчас мальчики будут сдавать упражнение «Турник», а девочки — прыжки в длину с места. Долетает до моих ушей рекогносцировка. «Не понял», — встрепенулся я, уже готовый к турнику. «С подтягиваниями, говоря по совести, у меня не очень, точнее, это у Соин не очень. Я-то в свое время мог спокойно выдать двадцатку, даже не вспотев. Ну, до того, как слег в больницу. А тут, начав бегать, решил, что и остальным частям тела нужно уделить внимание». Нашел небольшую спортивную площадку недалеко от дома. Весь такой на форсаже после пробежки подлетел к турнику, подпрыгнув, ухватился обеими руками за перекладину и... И все. Дергался, а затем ладони разжались, и я оказался на земле. Потратил на данное упражнение минут 5, никак не меньше, и пришел к выводу, что Суин точно дрищ. В общем, это был даже не провал, а настоящий позор. Разумеется, тренироваться не бросил. А уж когда за меня взялся тренер Хан, дело пошло на лад. К сегодняшнему дню могу подтянуться целых 5 раз. Знаю, позор. Но я все равно горжусь достигнутым результатом. Особенно вспоминая первые жалкие попытки на этой Неве. Почему девочки сдают прыжки в длину с места? «Я что, зря корячился?» «Да...» Впрочем, переспрашивать не решился, а пошел в указанном направлении. Расположившись немного в сторонке, стал наблюдать за тем, как девочки прыгают. Вроде ничего так. В спортивных, облегающих в некоторых местах костюмах смотрится зачетно. Да и вообще, симпатичные. «Ким Соин!» — звучит голос одного из учителей. «О, это я. Ну что же, потер я слегка вспотевшие ладони. Покажем класс». Ожидающие своей очереди поступающие и преподаватели наблюдают, как Суин бодренько подходит к отметке и несколько раз приседает. Затем девочка носками ступней будто врывается в покрытие прямо на линии и только потом совершает прыжок, правильно махнув руками. «Результат — 195 сантиметров», — звучит голос Сон Сен-Нима, стоящего метрах в 3 от линии, с которой я совершил прыжок. «Молодец!» «Оказывается, я молодец! Круто, чё? Интересно, а почти 2 метра — это много или мало?» Когда закончили с прыжками, один из учителей объявил, что сейчас мы будем сдавать бег. Дистанция — 100 метров. Насколько я быстро бегаю, даже не представляю. Вот сейчас и проверим. Бегал я все это время исключительно трусцой, поэтому не могу даже предположить, какова моя максимальная скорость. Вообще занимался этим делом каждое утро, за исключением красных дней календаря, которые у меня как раз сегодня, видимо, и наступили. Снова. «Чтоб вам там всем пусто было!» Проворчал под нос и мысленно погрозил небу кулаком за такую подставу. Вокруг футбольного поля 4 беговых дорожки, разлинованные параллельно друг другу. На одном из углов рядом с отметками выстроились, а точнее сгрудились кучками, сдающие нормативы абитуриенты. Пак Хеджин, держа в руках свисток и секундомер, объявляет: «Сначала бегут мальчики». «Слава тебе, Господи!» Отошел я от толпы и присел на скамеечку. «Эти чертовы месячные, как всегда, не к месту. Как же тяжело-то!» Парни, соблюдая очередность, подходили к отметкам и по свистку «Солнце Нима» стартовали. Прям как на конвейере, честное слово, думал я, наблюдая за действом. Подходит время девушек. «Девочки, ваша очередь. Встаете на старт по 4 человека. Вы все поняли?» «Да, солнце ним», — звучит нестройный хор голосов. Хеджин видит, что одна из поступающих сидит на скамейке и не слышит его. «Эй, ты!» — окликает он штрекбрехершу, отвалившуюся от коллектива, указывая на Суин рукой. «Да, ты! Иди сюда! Вот, вставай на третью дорожку, побежишь в числе первых». Поняв, что обращаются ко мне, быстренько подбежал к учителю и встал на указанное место. Справа и слева от меня девчонки, и все мы приняли низкий старт. Мужчина ушел. Мы же вчетвером ждем свистка. Преподаватели стоят на финише и замеряют время там. Здесь осталась только молодая девушка, следящая за тем, чтобы никто не жульничал. Сдавшие бег парни сгрудились немного в сторонке от учителей и с чувством превосходства, поглядывая на нас, что-то обсуждают. Видимо, ставки делают, предположил я, полностью готовый к рывку. Звучит свисток. Бросаю тело вперед и максимально ускоряюсь. Бежать очень легко, но уже буквально через несколько вдохов и выдохов оказываюсь на финише. Останавливаюсь сильно далеко за чертой и, обернувшись назад, собираюсь подойти к учителю, чтобы узнать свой результат. Вижу, как девочки, что стартовали со мной одновременно, только сейчас перескакивают финишную линию. Удивленно вскидываю брови и натыкаюсь на выпученные глаза солнца Нима, что замерял мое время. Мужчина смотрит то на меня, то на секундомер, очевидно пытаясь что-то уложить в своей голове. Галдевшие до этого парни молча бросают в мою сторону странные взгляды. «Не понял, что не так?» Приближаясь к преподавателю, замерявшему время. Хеджин много лет работает учителем в школе искусств Сонхва. Он является старожилом данного учебного заведения. Как-никак, отдал этому делу 22 года жизни. За время работы Солнце Нимпак видел разных мальчишек и девчонок, но сейчас он был по-настоящему поражен. Нет, он был в ступоре. Просто ошеломляющий результат, в который он никак не мог поверить. «Солнце Ним», — вывел мужчину из прострации голос Соин. «Скажите, пожалуйста, какое у меня время?» Увидев перед собой виновницу собственного замешательства, мужчина, продолжая находиться в зависшем состоянии, произнес: 12 секунд». «Холь!» — неожиданно раздалось сбоку от меня. Поворачиваюсь и наблюдаю столпотворение. Чего это они все так на меня смотрят? К нам подходит еще один преподаватель, которого я не знаю, и обращается к Пак Хеджину. «Какое, вы сказали, у нее время, Сонбэ?» Сонбэ молча показывает коллеге секундомер, продолжая смотреть на меня, как на восьмое чудо света. «Че он уставился-то? Неужели медленно пробежал? Да вроде нормально должно быть. Или быстро? Ничего не понимаю». Выйдя, наконец, из ступора, Хеджин стал раздавать команды. «Так», — веско начал он, — «все разошлись, нечего тут толпиться. Сейчас готовятся к старту следующие четверо». Я так и не получил никаких объяснений по поводу случившегося. Солнце Ним отправил меня сдавать отжимания, сказав напоследок: «Потом поговорим, Соиньян. Пока иди. Сейчас будете сдавать сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу». Солнце Ним так и сказала, когда мы подошли к месту сдачи нормативов по отжиманию. Я, не удержавшись, хрюкнул, услышав такую интерпретацию слова «отжимание». Хотя, если по-умному, оно, пожалуй, так и должно звучать. Кое-как раскорячившись, смог выдать необходимый минимум. Аж целых 10 раз отжался и, завершив последний подход, упал лицом в покрытие, так и замерев. Лежал пару минут, никак не меньше, и размышлял. «Что ж ты такая дохлая-то, а?» — спрашивал я Суин, упуская нецензурные выражения, которые так и лезли в голову. «Вообще я воспитанный человек и предпочитаю использовать только общепринятые обороты речи, но вот в таких случаях сложно сдержаться. Когда понимаешь, что ты-то сделал все, что мог, и даже больше, но результат зависит по большому счету не от тебя». Повернулся на спину и уставился в голубое небо, по которому неспешно плывут перистые облака. «Лепота...» Продолжал валяться я, не обращая внимания на окружающих людей. «Только вот руки теперь болят. Это нехорошо». «Соин-Ян, вставай!» Прозвучал рядом голос молодой учительницы Ли Бо-Йон, что считала отжимание. «Ты молодец, показала хороший результат». «Спасибо, Сон Сен-Ним», — прокряхтел я, взгромождаясь на ноги. Поднимался, почти не помогая себе руками. Эти ветки, по ошибке считающиеся частями человеческого тела, зависли и слабо реагировали на команды. «Все», — сказала Ли Бо-Йон, — «можешь идти переодеваться. Общие результаты тестов вывесят в холле школы через 2 дня. Приходи и узнаешь, поступила ты или нет». «Спасибо, Сон Сен-Ним», — еще раз поблагодарил я учительницу и направился по указанному адресу. Квартира семьи Ким. Полдень. Сон Ми уже которую неделю пытается уговорить Аппу остаться жить в центре Сеула. Все попытки, предпринятые ей, до сих пор не увенчались успехом. Впрочем, девушка не оставляет надежды уболтать Джиука не переезжать в пригород. Она нажилась в пригороде Пусане. Каждый раз приходится ездить через полгорода, чтобы попасть в самые интересные для нее места. А Боджи по-прежнему остается неприступной скалой в вопросе переезда. «Но никто ведь не заставляет меня лезть на вершину», — заглянула умная мысль в голову Сон Ми. «Стоит попробовать перетянуть на свою сторону Омму и Соин. Тогда Аппа наверняка согласится остаться в Сеуле». По пути к кухне приходит еще одна мысль. «Хальмони? Пожалуй, не стоит». Она может занять сторону Аппы, и тогда вообще никаких шансов притворить мои задумки в жизнь не останется. На кухне две женщины занимаются кулинарией. Хими готовит самгетан, куриный суп с женьшенем, состоящий из цельной молодой курицы, наполненной чесноком, рисом, желе и женьшенем, является популярным в жаркие летние дни. А хальмони — суп под названием том-ям. Тайский суп с креветками стал самым популярным во всем мире благодаря сочетанию ингредиентов и превосходному вкусу. Буквально вчера в разговоре с мужем она вспомнила, как этот суп понравился внучке, когда она последний раз гостила у них в Бангкоке. Заглянув на кухню и увидав там бабулю, Сон Ми хочет ретироваться, но тут ее окликает мама. «Дочка», обернувшись в полоборота, обращает внимание Хими на дочь. «Ты что-то хотела?» Бабушка не отвлекается от процесса. «Нет, Омма, ничего, я просто так заглянула». И тут до ее ноздрей доносится столь знакомый запах. «Хальмони, ты что, решила приготовить том-ям?» «Именно», не оборачиваясь, подтверждает Пак Пао, продолжая помешивать воду в кастрюле. Приблизившись вплотную к бабуле, Сон Ми заглядывает через плечо и втягивает носом изумительный аромат. «Плохо», — неожиданно произносит девушка. Обе женщины, как по команде, оборачиваются на возмутительницу спокойствия с немым вопросом на лицах. теряется на миг Сон Ми, пытаясь сформулировать ответ, пока ее не побили поварешкой. «Я имею в виду, плохо, что я на диете, и мне не удастся попробовать приготовленные вами изумительные блюда». Женщины расслабляются, получив объяснение столь странному поведению. «И что вы все нашли в этих диетах?» — ворчит бабушка, вернувшая все внимание процессу готовки. «Да, дочка», — подключается Хими. «Зачем тебе диета? Ты ведь и так красавица». «Ага», — со скепсисом произносит Сон Ми и, задрав низ майки, показывает маме с бабушкой свой практически плоский живот. «Вот!» Хальмони, обернувшись, смотрит на внучку, пытаясь понять, что та имеет в виду. Хими молча улыбается. «Что «вот»?» — не понимая, задает уточняющий вопрос бабушка. «Жир!» — возмущается девушка. «Где?» — все так же не понимая, задает еще один вопрос Пак Пао. «Да вот же!» — настаивает Сон Ми, схватив себя за животик чуть ниже пупка, и стягивает естественную прослойку жира пальцами. Дом, где находится квартира семьи Ким. Холл. Это же время. Пока плелся до дома, размышлял о женщинах в общем и о женском мышлении в частности. Беседы с родственниками натолкнули на мысли, что местные дамы весь смысл жизни видят лишь в том, чтобы выйти замуж. У них это прямо мантра какая-то. Замуж. Ну, скорее всего, это врожденные женские инстинкты, химия мозга и тому подобное. Стоп! Это чего получается? Я реально встал как вкопанный. Это и у меня, что ли, теперь эти инстинкты, что ли, будут? Не, да не может этого быть. Это бред. Так, неспешно размышляя, и добрался до лифта. Стою, жду, когда он соизволит прибыть и доставить наше величество до апартаментов. Скучно. Я хоть и устал и желаю прилечь. А если быть совсем уж честным, то имеется отчетливое желание упасть лицом в подушку и потюленить. И вот при всем этом мне скучно. Как такое может быть? Не понимаю. Рядом встал парень. Когда обратил на него внимание, то чуть было рот не открыл от удивления. Вот это рост! В нем же почти 2 метра, а уж в сравнении со мной нынешним он вообще гигантом выглядит. У Кван Су сегодня было просто прекрасное настроение. Наконец-то его заметили, и он получил роль в новом телешоу. Старт намечают на сентябрь. Это все потому, что я не опускал рук и много трудился, думал парень, ожидая лифта и не замечая ничего вокруг. Отец, как всегда, был прав. Главное — приложить усилия, и тогда все получится. «Бзынь!» — прозвучал звонок подъехавшего лифта, и Кван Су сделал шаг вперед, по-прежнему не замечая ничего вокруг. Парень почувствовал, что кого-то задел, и тут же услышал возмущенный возглас. «Эй, ты чего делаешь?» Выпав из мечтаний, он обратил внимание на стоящую рядом девчонку, держащуюся за плечо, которую сейчас чуть не сбил. «Прости!» — тут же начал каяться Кван Су и сделал несколько поклонов. «Пожалуйста, извини, я тебя не заметил!» Девочка, впрочем, не торопилась кланяться в ответ, а смотрела с недоверием. Затем все же спохватилась и поклонилась. Когда они оба очутились в лифте, девчонка посмотрела на парня оценивающим взглядом и неожиданно спросила: «Влюбился, что ли?» Кван Су завис. Открыл рот, чтобы что-то сказать, закрыл его, поднял правую руку и произнес: Тут он затих, окончательно впав в ступор. Я молча смотрел на это представление, а про себя уже откровенно ржал. Нет, ну серьезно, че он тормозит? Ладно, видимо, надо спасать парня, а то вон даже взгляд подобия осмысленности утратил. Я выдохнул и заговорил. «Меня зовут Ким Соин», — произнес, улыбаясь, и поклонился. «Учусь в старшем классе школы, «А как твое имя?» Парень моргнул, затем моргнул еще раз и отмер. «Ли Кван Су!» — излишне суетливо заговорил он. «Я актер!» «Не кореянка», — отметил про себя он. «Хотя говорит без акцента. Видимо, полукровка». «Ты здесь живешь?» — снова задала вопрос Соин. «Нет», — замахал руками Кван Су. «Тут живет мой троюродный брат. Он тоже актер, но куда более успешный, чем я». «Ясно. А я вот домой иду. Устала жутко. Сегодня сдавала экзамен по физической подготовке в школе искусств Сонхва». «Ты поступаешь в школу искусств Сеула?» С каким-то апломбом произнес собеседник и уже по-новому посмотрел на меня. «Это очень престижная школа, лучшая в стране». «Правда, что ли?» — не удержался я легкого троллинга. «Да», — с удивлением ответил Кван Су. «Ты не знала?» «Нет», — мотнул головой, продолжая прикалываться. «Как такое можно не знать?» «Ну...» — закатил я глаза и развел руки в стороны. «Вот так». «Ты странная», — неожиданно дал мне оценку новый знакомый. Я посмотрел на парня, пытаясь придумать, что ответить на подобный пассаж в свой адрес, но решил, что, в общем, да, он прав, и даже представления не имеет, насколько. Если б парень знал хотя бы часть того, что знаю я, то, боюсь, у него волосы бы на голове зашевелились, а может, и выпали бы нафиг. Посему решил сказать правду. «Да», — подтвердил его предположение. «Я странная». Кван Су был удивлен. Нет, он был поражен ответом Суин, а потому не удержался от вопроса. «И тебя это не беспокоит?» «Не-а», — с улыбкой помотала головой девчонка. «Ты очень странная», — глядя на собеседницу удивленным взором, подытожил парень. «Ага», — все с той же безмятежной улыбкой на устах подтвердила Суин. И тут лифт остановился. «Мой этаж. Рада была познакомиться, актер Ли Кван Су. Мне почему-то кажется, что тебя ждет успех». Сказав это, собеседница выскочила в коридор и на прощание помахала рукой. «Очень странная девочка», — думает Кван Су, проводив новую знакомую взглядом. «Ну, хотя бы вежливая». Парень глубоко вздохнул и пробормотал. «Надеюсь, она окажется права, и меня действительно ждет успех. В противном случае придется идти работать в фирму отца».